Глава 14. Эрика. Утро. Я стою у большого зеркала в своем номере, в одном полотенце и с интересом рассматриваю новую Эрику. Новая Эрика все еще очень непривычна моему взгляду. Волосы больше не в беспорядке. Разноцветные пряди не исчезли, но у меня появилась очаровательная челка. Ногти поменяли свой цвет. Никаких снежинок, только золото. Да. Я трусиха. Я не решилась полностью перекрасить волосы, но мне очень нравится моя челка. Удивительно, как новый облик может поднять самооценку. Я подмигиваю своему отражению, принимаясь за макияж. Я передумала покупать яркую помаду. Я не люблю ярких тонов. А вот золотистый блеск для губ и хайлайтер мне по душе. Чемодан Лары пополнился новыми вещами. Но новое платье я тоже не стану надевать. Джинсы и мой любимый вязаный пуловер цвета капучино – то, что надо для первой в жизни экскурсии, без сопровождения Ивана и тетушки. Сейчас я спущусь на завтрак, а через 30 минут – наша первая экскурсия. В этот день группа, с которой я прилетела, отправляется в Прагу на небольшом экскурсионном автобусе. Как же меняется мир вокруг тебя, когда внутри ты чувствуешь себя уверенно. Я спускаюсь вниз по широкой лестнице, и на меня с интересом посматривают мужчины, стоящие в просторном, отделанном под средневековый замок, холле. Оказывается, мужчины реагируют не на яркий макияж, а на особое состояние внутри. Когда ты себе нравишься, ты нравишься всем вокруг. Сажусь за свободный столик, заказываю легкий завтрак и с любопытством осматриваюсь по сторонам. Интерьер оформлен в средневековом стиле. Белоснежные потолки в виде полукруглых сводов, белые стены, отделанные внизу темными панелями, столики накрыты белоснежными скатертями. Гости понемногу заполняют ресторан, и краем глаза я замечаю Тимура в компании его мамы. На самом деле его мама выглядит не старше моей тети Регины, а то, что она следит за своей фигурой, делает ее намного привлекательнее. Я не успеваю подумать о том, что если бы Тимур был без мамы, то с ним было бы проще познакомиться ближе, как вдруг она меня узнает. Приветливо улыбаясь, подходит к моему столику. «Доброе утро! Мы с вами летели в самолете вместе, помните?» «Да», – киваю я. «Я Лидия. А вы совсем одна?» «Да, я путешествую в одиночестве. Присаживайтесь за мой столик. Возможно, мне будет не так одиноко». «Тимур, посмотри, кого я нашла!» Машет рукой сыну эта милая дама. «Девушка, с которой мы летели в самолете, совсем одна. Думаю, будет отлично, если мы с тобой составим ей компанию». Я даже не успеваю залиться краской. Тимур, мужчина из моих грез, сканирует меня цепким взглядом голубых глаз и, кажется, остается доволен. «Меня зовут Эрика». Не желающим слушаться языком, поясняю я. «Очень приятно. Я Тимур. Заказать вам еще кофе?» «Нет, спасибо». Бархатный, завораживающий голос. Я стараюсь приветливо улыбаться, но кусок больше не идет мне в горло. Мой безумный мозг лихорадочно набрасывает зарисовки плана. Соблазнить нагловатого красавчика и избавиться от того, что так нужно моему несостоявшемуся жениху Виктору, от собственной девственности. Черт, почему Тимур не Виктор? С Виктором все было так просто. Его взгляд, прикосновение наших рук, и я начинала плавиться, как горячий воск. А Тимур какой-то другой. И туалетная вода у него совсем не такая. Тяжелый, сладкий запах и никакой амбры. Ну вот. Я снова думаю про Виктора. Неужели нет способа избавиться от своего наваждения? Даже здесь, в Праге, стоит мне закрыть глаза, и в моих фантазиях он снова рядом. А Тимур уже не вызывает таких эмоций. Пока я пытаюсь заставить себя увлечься Тимуром, его мама рассказывает нам про свое путешествие в Прагу в прошлый раз. Оказывается, семья Тимура любит проводить Новый год в Европе. Мечта, а не мужчина. Не то, что мой папочка – патриот. И Виктор. При мыслях о Викторе сердце наполняется тоской. Хотя, зачем я себе вру? Мне очень понравился отель, в котором мы собирались встречать Новый год. «Эрика, не хотите составить нам компанию на экскурсии?» Обрадованная тем, что нашла благодарную слушательницу, приглашает меня Лидия. Я неуверенно пожимаю плечами, поднимаю глаза на Тимура. Он, кажется, тоже очарован. Об этом говорит мерцающее желание познакомиться со мной поближе взгляд голубых глаз. Интересно, когда целуешься с бородатым мужчиной, борода колется? Мелькает шальная мысль в моей голове. Встретимся через 10 минут в холле. Я только заберу сумку из номера, обещаю им я. Бегу наверх, хватаю свою сумку, и вскоре мы выходим из отеля. Спускаемся по роскошной лестнице с величественными статуэтками на перилах и оказываемся в живописном дворике с круглым фонтаном в средневековом стиле. Подходим к экскурсионному автобусу. Я оглядываюсь по сторонам. Не может быть, чтобы отец решил меня вычеркнуть из своей жизни. Где его хваленая охрана? Почему не набрасывается на меня с наручниками? Стоп. Папочка патриот. У него просто нет с собой визы для въезда в Европу. И у охраны тоже. А ждать визу в праздники – это долгое дело. Я вернусь раньше, чем они получат разрешение на путешествие по Европе. Меня отпускает. Сердце переполняет такая радость, что хочется захлопать в ладоши. Я их переиграла. Я уехала, и они не могут меня достать. Виктор и отец в черном списке. Значит, доставать меня звонками они тоже не могут. Стоп. А Иван и тетушка не в черном списке. Но если тетя не звонит мне из солидарности, то почему мой личный мучитель до сих пор себя никак не проявил? Вечером можно будет прогуляться по парку и по городу. Он небольшой, но в свете новогодних огней смотрится очень красиво. Засунув руки в карманы джинсов, улыбается мне Тимур. Его кожаная куртка расстегнута, и мне видно обтянутые водолазкой бицепсы. От мысли про его накачанные в тренажерном зале мускулы мое сердце начинает колотиться от смущения, и я забываю про Ивана. Кажется, у меня пылают даже уши. С удовольствием. Едва слышно, мямлю я и забиваюсь на самое дальнее сиденье в автобусе. Нет, надо срочно что-то делать со своим смущением. Меня уже пригласили на вечернюю прогулку. Она вполне может закончиться в гостиничном номере на средневековой кровати с балдахином, о котором так мечтали Лара и Николас. Почему бы и нет? Романтичная обстановка, красивый мужчина. Мой первый раз запомнится мне на всю жизнь. Я мужественно втягиваю в себя воздух. У меня получится. Всего один вечер, и я буду избавлена от страшной участи быть проданной Виктору в угоду завещанию во имя нефтеобрабатывающей компании. Тимур забирается в автобус и ищет меня взглядом. Видимо, мое желание спрятаться он расценил по-своему и с радостью усаживается рядом. Я вжимаюсь в кресло. До Праги ехать больше часа. Что ж, Эрика, привыкай. Если все сложится удачно, сегодня ночью свершится то, что тебе так необходимо. Посматривая из-под ресниц на его стильную бородку, размышляю я. «А чем ты занимаешься в Москве, Эрика?» Будто подтверждая мои мысли, спрашивает Тимур. «Работаю в туристическом агентстве. Охотно делюсь с ним я. Честно говоря, до последнего момента не собиралась никуда лететь, а потом вдруг подвернулась горящая путевка, и я решила развеяться». «Ты работаешь вместе с Ларой?» «Да, она моя подруга». «Я ее знаю», – улыбается Тимур. «Очень милая особа. Она подбирала нам с мамой тур. Если бы мне нравились брюнетки, я бы непременно на нее запал». «А тебе не нравятся брюнетки?» «Люблю девушек со светлыми волосами». Опаляя меня горячим взглядом, ухмыляется Тимур, берет мою руку и восхищенно выдыхает. Обожаю такие женственные, ухоженные ручки, а золотистые ногти – вообще огонь. Я стараюсь не развивать тему, просто загадочно улыбаюсь и смотрю в окно. Мы проезжаем мимо еще одного средневекового замка, и гид начинает рассказывать историю. Тимур устает слушать его болтовню и начинает шепотом вставлять свои комментарии. Они не к месту, но очень смешат. К тому моменту, как мы въезжаем на холм, к Пражскому граду, у меня болит живот от смеха. «Пожалуйста, помолчи хотя бы минутку!» Вытираю слезы я. «Я больше не могу смеяться!» По возвращению на центральную площадь мы выбираемся из автобуса. Тимур от меня не отходит. Его мама – настоящий кладезь истории и знаток всех потайных мест города. Нам уже ни к чему гид. Предлагаю отделиться от экскурсии, побродить по магазинчикам, пообедать в уютном ресторанчике, а потом добраться до нашего отеля своим ходом, на автобусе или такси. Уверенно подхватывая меня под руку, говорит она. Я в нерешительности. Отделиться от экскурсии и пойти с Тимуром и Лидией? Но разве меня кто-то ждет? Кажется, все забыли про мое существование, и уже третьи сутки я предоставлена сама себе. Идем, Эрика. Мама знает отличные места. Подхватывает меня за талию Тимур. И я сдаюсь. Да, он не кажется мне таким близким, каким казался Виктор в тот день на сочинской ярмарке, но он хорош с собой, и у него очень милая мама. Почему бы не согласиться на необычное приключение? Тимур и его мама увлекают меня за собой. Мы проходим мимо средневековой ратуши, и я не успеваю фотографировать. Нас окружают средневековые здания в стиле барокко, живописные готические постройки, и я уже вижу знаменитый Карлов мост. Меня переполняет восторг. Мой телефон переполнен селфи с Тимуром на фоне пражских достопримечательностей. Мы бродим по маленьким сувенирным лавкам, делимся впечатлениями, и Тимур уже не кажется мне чужим. Вкусности в небольшом и уютном пражском баре рядом с Карловым мостом окончательно лишают меня бдительности. Оказывается, Тимур и его мама – большие знатоки чешского пива. Мы пробуем и светлое, и темное, и, кажется, в моей голове все смешалось в один яркий коктейль, и мне с трудом удается найти дамскую комнату. Когда мы выбираемся на улицу, уже темно. Зимняя Прага ночью потрясающе красива. Морозец совсем небольшой, всего 2 или 3 градуса. Мы с мамой Тимура берем его под руки с обеих сторон и медленно бредем через мост. Говорят, здесь живут привидения, подмигивает мне мужчина из моих грез. Я не боюсь привидений, качаю головой я. Да ладно тебе, все девчонки боятся привидений, веселится Тимур. Я особенная. С достоинством сдергиваю подбородок я. Он подмигивает мне и резко щиплет за бока. Я взвизгиваю, а потом, оказавшись в его объятиях, хохочу. Втроем мы добираемся до стоянки такси, и вскоре оно несет нас в сторону отеля замка. Штекл ночью – что-то незабываемое. Свет в многочисленных окнах, маленькие подсветки в парке, гордые статуэтки на перилах. Такое чувство, что я на самом деле оказалась в средневековье. «Я в номер. Ноги отваливаются после такой прогулки», – сообщает Лидия. «Эрика, хочешь погуляем по парку?» – сжимает мою руку Тимур. «Хочу». На миг замираю я. Наши взгляды пересекаются. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь. И мое сердце начинает биться чуть быстрее. Тимур ведет меня по дорожке мимо круглого фонтана, мимо аккуратно постриженных клумб. Его рука большая и теплая, и я постепенно привыкаю к его образу. У одной из лавочек Тимур замедляет ход и медленно притягивает меня к себе. Некоторое время мы стоим, прижавшись друг к другу. Я слышу, как стучит его сердце. Его губы так близко, что я ощущаю их тепло. Прикрываю глаза и отдаюсь его губам. Его язык, сознанием дела, врывается в мой невинный ротик и ловко втягивает меня в свои сети соблазна. Оказывается, если мужчина тебя целует, тело непременно откликается. Я чувствую, как начинаю дрожать в его руках. Кажется, шутки кончились. Романтичный поцелуй в красивом парке у замка. Начало положено. А следом будет первая ночь с красивым мужчиной. Надо набраться мужества и пройти через это. Я медленно отрываюсь от губ Тимура и заглядываю в его глаза. Там бушует огонь. Он притягивает меня к себе крепче. Я чувствую каменную твердость в его джинсах. Кажется, это именно то место, которое я должна в себя принять, чтобы... Я сглатываю от волнения, чтобы избавиться от Виктора и отца навсегда, верно? Как же страшно. Пока в моем воспаленном сознании проносятся тревожные мысли, его губы скользят по моей шее. Руки забираются под мою дубленку и гладят спину. От таких прикосновений становится жарко. Я чувствую, как низ живота наполняется теплом. «Хочешь, проведем остаток вечера в моем номере?» Слышу я дерзкий шепот у самого уха. У меня есть отличное вино и сыр. А твоя мама? Выдыхаю я. Моя мама живет отдельно. Хорошо, я переоденусь и приду к тебе в гости, шепчу я. Дай мне 30 минут. Как скажешь, принцесса. Номер 27. Договорились, не будем зря терять время. Меня начинает потряхивать от волнения. Тимур улыбается и сжимает мою руку своей. Тогда идем в отель. Тихо произносит он и ведет меня за собой. Даже не помню, как я оказалась в своем номере. Быстро вытряхиваю из сумки, купленной в Праге, сувениры и достаю из чемодана элегантное платье из мягкой шерсти, цвета белого камня, с тонким золотистым пояском. Оно отлично подойдет для свидания в номере у Тимура. И, конечно же, комплект белья, который отдала мне Лара. Возьму белый. Белый цвет всегда ассоциировался у меня с невинностью. О, еще в пакет с бельем аккуратно вложены полупрозрачные чулки. Лара, вот шалунья. Для Ника все это подбирала. Тоже мне сама невинность в белоснежном комплекте и чулочках. Несколько мгновений я скептично осматриваю зажатый в пальцах чулок с подвязкой. Ну что ж, чулки так чулки. Будет удобнее избавиться от одежды и приступить к самому главному. Хихикнув, решаю я. Быстро принимаю душ, подправляю макияж, собираю волосы у основания новенькой золотистой заколкой, купленной днем в Праге, и облачаюсь в свой наряд «Прощай, невинность». Сногсшибательно. Собираю в сумку документы. Почему-то не могу оставить документы в номере. Мне становится не по себе от мысли, что их могут умыкнуть неизвестные грабители. Глупо, знаю, но все равно не могу с ними расстаться. Надеваю туфли на высокой шпильке и смотрю на свое отражение в зеркале. Я иду в гости к мужчине, который даст мне то, что так необходимо. С такими трусиками из трех ажурных полосочек он избавит меня от невинности за считанные минуты. Я приподнимаю подол платья и любуюсь своей стройной ножкой в чулке и туфле. Может, совсем снять трусики? Тимур приподнимет мое платье, проведет горячей ладонью по бедру, а там, выше, сюрприз, ничего нет. Наряд из разряда «возьми меня сразу». Я усмехаюсь, приподнимаю голову и вдруг... В отражении замечаю букет. Букет темных орхидей на прикроватной тумбе.